Но эти слова произнесены не были, и краткий ответ психиатра положил конец всем планам защитника Хикока. Гаррисону оставалось только подать апелляцию большому жюри, а это можно было сделать лишь на следующий день. Настала очередь Артура Флеминга, пожилого адвоката, защищающего Перри Смита. Он представил четырех свидетелей: преподобного Джеймса Е. Поста, протестантского священника Канзасской исправительной колонии, индейского приятеля Перри Джо Джеймса, он все-таки приехал утренним автобусом из своего родного захолустья где-то на дальнем северо-западе, проведя в дороге день и две ночи, Дональда Калевена и все того же доктора Джонса. За исключением последнего, эти люди были приглашены в качестве свидетелей, дающих показания о чьей-либо репутации. Ожидалось, что они припишут обвиняемому хоть какие-то добродетели. Они не слишком-то преуспели в этом деле, хотя каждый сказал что-то благоприятное, пока прокурор не выразил протест на том основании, что личные мнения такого рода некомпетентны, неуместны и не имеют отношения к делу. Не шикнул на них и заставил покинуть зал. Например, Джо Джеймс, который в своей охотничьей куртке и мокасинах выглядел так, словно загадочным образом возник прямо из чащи, гибкий, темноволосый и еще более темнокожий, чем Перри, он поведал суду, что в течение 2 лет ответчик время от времени приезжал к нему пожить. Приятный юноша, всем в округе нравился, ни разу не сделал ничего такого, что выходило бы за пределы моих знаний о нем. Прокурор остановил его. И остановил Калевана, когда тот сказал: «Мы вместе служили. Нормальный парень». Преподобный Пост продержался дольше, потому что не стал говорить никаких прямых комплиментов обвиняемому, зато в благожелательном тоне описал встречу с ним в Лансинге. «Я первый раз увидел Перри Смита, когда он принес в тюремную часовню картину, которую сам нарисовал, лик Иисуса, написанный пастелью. Он хотел подарить ее часовне. С тех пор она висит на стене моего кабинета». Флеминг спросил: «Нет ли у вас фотографии этой картины?» Священник достал конверт, набитый снимками. Но когда он протянул его защитнику, чтобы тот раздал фотографии присяжным, Логан Грин вскочил, как ужаленный. «С позволения вашей чести, это уводит нас чересчур далеко». «По мнению его чести, это вообще никуда не могло привести». Вновь был вызван доктор Джонс, и после обычных уточнений его профессии и квалификации, сопровождавших первое появление доктора на свидетельском месте, Флеминг задал главный вопрос. «А определили ли вы, исходя из ваших разговоров с обвиняемым и медицинского обследования Перри Эдварда Смита, был ли он способен отличить хорошее от дурного в тот момент, когда был вовлечен в это преступление, или нет?» И вновь суд предупредил свидетеля: «Отвечайте да или нет. Вы пришли к какому выводу?» «Нет». На фоне удивленного бормотания в зале Флеминг, сам да нельзя удивленный, сказал: «Не могли бы вы объяснить присяжным, почему?» Грин немедленно возразил: «Свидетель не пришел к определенному выводу, и это все». Юридически на этом все и кончилось. Однако, будь доктору Джонсу позволено объяснить причины своей нерешительности, он заявил бы: «Перри Смит проявляет определенные признаки серьезного умственного расстройства. Его детство, как я выяснил и проверил по некоторым тюремным отчетам, было отмечено жестокостью и недостатком внимания со стороны обоих родителей. Судя по всему, он рос без надлежащей заботы, без родительской любви и не усвоил с детства принятые в обществе моральные ценности. Он хорошо ориентируется, очень внимателен ко всему, что происходит вокруг, и не выказывает никаких признаков растерянности. Его интеллектуальный уровень выше среднего, а знания, которыми он располагает, достаточно обширны, учитывая крайне скудную общеобразовательную подготовку. В его личности есть две черты, которые можно выделить как особенно патологические. Во-первых, это его параноидальная враждебность ко всему миру. Он подозрителен и недоверчив к другим людям. Ему кажется, что окружающие его унижают, что они несправедливы к нему и не понимают его. Он болезненно чувствителен к критике и не выносит, когда над ним смеются. Он моментально усматривает неуважение или оскорбление в том, что говорят другие, и благие намерения людей часто предстают для него в извращенном виде. Он чувствует потребность в дружбе и понимании, но отказывается доверять другим, а если ему приходится это делать, он все время ждет, что его неверно поймут или даже предадут. В оценке намерений и чувств окружающих его способность отделить реальную ситуацию от собственных представлений о ней очень слаба. Он нередко приписывает всему человеческому роду лицемерие и враждебность, поэтому считает, что люди в массе своей достойны самого жестокого обращения с его стороны. Сродни этой особенности его личности является другая. Вездесущий неуправляемый гнев, который вспыхивает при малейших признаке обмана, унижения или пренебрежительного отношения со стороны собеседника. В прошлом его гнев главным образом был направлен на тех, кто олицетворял собой власть, на отца, брата, на сержанта в армии, на судебного пристава, и в ряде случаев приводил к неоправданной жестокости. И Смит, и те, кто был с ним знаком, знали за ним эту черту. Он сам говорит, что гнев одолевает его, и он почти не способен с ним справиться. Когда этот гнев он обращает на самого себя, у него появляются суицидальные наклонности. Несоразмеримая сила гнева и недостаточная способность им управлять или сдерживать его отражают первичную слабость структуры личности. В дополнение к указанным чертам, объект проявляет начальные признаки расстройства мыслительных процессов. Его способность организации мышления слаба. Он кажется неспособным оценить или вывести какое-либо заключение из своих мыслей, погрязая и порой теряясь в деталях, а временами его размышления имеют волшебное свойство отрыва от действительности. У него было мало тесных эмоциональных отношений с другими людьми, и они были настолько непрочны, что не могли выдержать малейших конфликтов. Смита мало волнует окружающее, за исключением очень узкого круга друзей, и в целом он невысоко ценит человеческую жизнь. Эта эмоциональная отстраненность в сочетании с необычной мягкостью в определенных случаях еще одно свидетельство его умственной ненормальности. Для того, чтобы дать точный психиатрический диагноз, понадобилась бы более развернутая оценка, но теперешняя структура его личности чрезвычайно близка к реакциям параноидального шизофреника. Примечательно, что всеми уважаемый ветеран в области судебной психиатрии доктор Джозеф Саттон из клиники Менингера в Топике, штат Канзас, консультировал доктора Джонса и подтвердил его оценку Хикока и Смита. Доктор Саттон, который впоследствии проявил особое внимание к этому случаю, предположил, что хотя преступление не произошло бы, не будь известного взаимодействия между убийцами, по существу оно было совершено Перри Смитом, который, по его ощущениям, представляет собой тип убийцы, описанный им в статье «Убийство без очевидного мотива» к исследованиям дезорганизации личности. В статье, написанной Саттоном в сотрудничестве с тремя его коллегами Карлом Менингером, Ирвином Россеном и Мартином Мейманом и напечатанной в американском психиатрическом журнале июль 1960-го, он с самого начала объявляет о своей цели. Определяя степень ответственности убийц, закон делает попытку разделить их, как и всех обвиняемых, на две группы – вменяемых и невменяемых. Вменяемого убийцу толкают на преступления рациональные мотивы, которые могут быть понятны, хотя и осуждены. А невменяемый руководствуется иррациональными, бессмысленными соображениями. Когда рациональный мотив очевиден, например, если человек убивает ради личной выгоды, или когда иррациональные соображения сопровождаются заблуждениями и галлюцинациями, например, если параноик убивает воображаемого преследователя, ситуация не представляет собой сложности для психиатра. Однако убийцы, которые на первый взгляд поступают рационально, последовательно и расчетливо, но чьи смертоносные действия, тем не менее, носят причудливый и, очевидно, бессмысленный характер, представляют серьезную проблему, судя по тому, какие противоречивые мнения высказываются в зале суда об одном и том же обвиняемом. Мы должны наглядно проиллюстрировать наш тезис о том, что психопатологию таких убийц формирует, по крайней мере, один определенный синдром. Вообще говоря, подобные индивидуумы предрасположены к серьезным нарушениям контроля над своим эго. Это делает возможным открытое выражение примитивного насилия, возникающего из предшествовавшего ему и неосознаваемого теперь травмирующего опыта. Авторы исследовали в процессе подачи апелляции четверых мужчин, осужденных за кажущиеся немотивированными убийства. Все они были обследованы до суда и признаны людьми без психоза и нормальными. Троим из них был вынесен смертный приговор, а четвертому – длительный срок тюремного заключения. В каждом из этих случаев потребовалось дальнейшее психиатрическое обследование, потому что кто-нибудь, либо адвокат, либо родственник или друг, был не удовлетворен ранее данным заключением психиатра и поэтому ставил вопрос: как может нормальный человек, каковым признан осужденный, совершить настолько безумный поступок? После описания этих четырех преступников и их преступлений, негритянский солдат, который изуродовал и расчленил проститутку, чернорабочий, который задушил 14-летнего мальчика, когда тот отклонил его сексуальное домогательство, капрал, забивший до смерти другого маленького мальчика, потому что ему показалось, что жертва его высмеивала, и больничный служащий, который утопил 9-летнюю девочку, держа ее голову под водой. Авторы объяснили, что между ними общего. «Сами убийцы, — писали они, — не могли толком объяснить, почему они убивали людей, которые были им практически незнакомы. И в каждом случае убийца действовал словно бы во сне, в некоем трансе, выходя из которого, внезапно обнаруживал, что нападает на свою жертву. Наиболее общим и, возможно, наиболее существенным историческим открытием была длительная, порой продолжающаяся всю жизнь, неспособность контролировать свои агрессивные импульсы. Например, трое из этих людей в течение всей жизни часто затевали драки, которые не были обычными потасовками, а могли привести к смертельным последствиям, если бы их не пресекли. В этой выдержке приводится множество других наблюдений, собранных авторами труда. Несмотря на склонность к насилию, все эти люди в глубине души считали себя физически слабыми, подавленными и недостаточно развитыми. В каждом случае в жизни исследуемого имела место значительная доля сексуального запрета. Для всех них взрослые женщины были существами пугающими, а в двух случаях присутствовало откровенное сексуальное извращение. К тому же они все в ранние годы своей жизни боялись, что их считают женоподобными, физически недоразвитыми или болезненными. Во всех четырех случаях были исторические свидетельства измененного состояния сознания, часто в связи со вспышкой насилия. Двое рассказывали о серьезных случаях забытья, трансоподобных состояниях, во время которых они буйствовали и совершали бессмысленные поступки. А двое других говорили о менее серьезных, возможно, менее заметно проявляющихся приступах амнезии. В момент фактического насилия они часто чувствовали отстранение или отдаление от себя, как будто наблюдали за кем-то другим. Также в историческом фоне всех указанных случаев была замечена повышенная доля насилия со стороны родителей. Один из исследуемых сказал, что его пороли по любому поводу. Другого много раз сильно избивали, чтобы сломить его упрямство и прекратить припадки, равно как и для того, чтобы он исправил свое предположительно плохое поведение. Присутствие в истории исследуемого эпизодов применения к нему чрезвычайного насилия, либо воображаемых, либо действительно пережитых в детстве, соответствует психоаналитической гипотезе, согласно которой подвергание ребенка подавляющим стимулам, прежде чем он может с ними справиться, тесно связано с ранними дефектами в формировании эго, а позднее и серьезными нарушениями контролирования импульсов. Во всех случаях были свидетельства серьезной эмоциональной недостаточности в ранний период жизни. Эта недостаточность, возможно, была связана с продолжительным или постоянным отсутствием одного или обоих родителей, хаотической жизнью семьи, когда родители неизвестны, либо с прямым отвержением ребенка одним или обоими родителями, когда ребенок рос у чужих людей. Имели свидетельства нарушений в эмоциональной организации. Для всех этих людей было характерно отсутствие злости или гнева при совершении сильных агрессивных действий. Ни один не упомянул о чувстве гнева в связи с убийством и о том, что он в принципе способен испытывать сильный гнев, хотя каждый из них был способен на сильную и зверскую агрессию. Их отношения с другими людьми носили характер поверхностных и холодных, что приводило к ощущению одиночества и изоляции. Люди для них едва ли были реальными существами, в том смысле, что не могли вызывать теплые или положительные и даже негативные чувства. Те трое, что были приговорены к смертной казни, не питали особых эмоций в отношении собственной судьбы и судьбы своих жертв. Депрессия, чувство вины или раскаяния поразительным образом отсутствовали. Таких индивидуумов можно считать склонными к убийству, в том смысле, что они либо несут непомерное бремя агрессивной энергии, либо обладают нестабильной защитной системой эго, которая периодически допускает неприкрытый животный выплеск такой энергии. Смертоносный потенциал может прийти в действие, особенно когда некоторое нарушение равновесия уже имеет место, если будущая жертва подсознательно воспринимается как ключевая фигура в каком-то эпизоде из прошлого, который травмировал психику убийцы. Поведение или даже просто появление этой фигуры приводит к психологической перегрузке и без того неуравновешенного человека, и это влечет за собой внезапную вспышку насилия, как удар по капсулю приводит к мощнейшему взрыву. Гипотеза неосознанной мотивации объясняет, почему убийцы воспринимали безобидное поведение по существу незнакомых им людей как провокационное и, следовательно, видели в них подходящий объект для агрессии. Но почему убийство? Большинство людей, к счастью, не отвечает убийством даже на чрезвычайно сильные провокации. В описанных случаях, однако, убийцы были предрасположены к серьезным отклонениям в восприятии действительности и весьма слабо могли контролировать свои порывы в течение периодов повышенной напряженности и усиления дезорганизации. В такие периоды случайный знакомый или даже незнакомец легко мог утратить свое реальное значение и занять место той личности, с которой связаны неосознанные травмирующие ситуации. Старый конфликт оживает, и агрессия стремительно достигает смертоносной силы. Когда происходят такие бессмысленные убийства, их стоит рассматривать как конечный результат периода нарастающей напряженности и дезорганизации в убийце, начавшегося до контакта с жертвой, которая, вписываясь в осознаваемую конфликтную схему убийцы, невольно приводит в действие его смертоносный потенциал.